Дебют Абакана. Мы с командиром и Горбунком решили работать утром, без артиллерийской подготовки, и использовать фактор внезапности. За все эти месяцы, которые украинцы поливали нас с острова всем, чем попало, я выучил расположение их позиций досконально. Я десятки раз смотрел на остров сверху глазами Пегаса. Я видел его через поле из противотанкового рва. Я мог закрыть глаза и представить эти позиции в проекции 3D со всеми изгибами, выпуклостями и впадинами рельефа. Траншеи и 6 блиндажей позиции тянулись на 800 метров параллельно противотанковому рву с востока на запад, от газовой заправки к ставку, за которым начинался частный сектор Бахмута. Лес, в котором находились позиции Жени, находился в метрах в 200 южнее 6-го блиндажа. Между противотанковым рвом и траншеями украинских позиций лежало большое замерзшее поле с неубранными злаками и комьями смерзшейся земли. Обороняло, по моим подсчетам, эту позицию примерно человек 40 бойцов, рассредоточенных по всем укрепам. Я договорился с Басом о коротком варианте эвакуации, который мы сделали через позиции РВшников. И заходить мы решили тоже оттуда, чтобы сократить дистанцию выноса раненых и подноса боекомплекта. Это была первая крупная операция для Абакана как командира направления. Я вызвал его и его помощника, Эльфа, на совещание, и мы договорились о плане. Я смотрел на Рому и испытывал двойственные чувства по отношению к нему. Он был человеком, который помогал мне и был всегда рядом, с первого дня захода нашего подразделения на позиции. Я знал, о чем он может переживать, знал его сильные и слабые стороны и понимал, что ему нужно проявиться как командиру. Как говорил Антиген, «Настал твой звездный час. Наступило время выйти из тени». Эльф был 50-летним старшиной из СОБРа. Я его отобрал месяц назад в свою школу обучения командиров групп, и это была его первая операция в этой роли. Ночами, когда мы дежурили на фишке, он часто угощал меня конем, сделанным по его особому рецепту. Его жгучая смесь кофе, чефира и сгущенки отличалась особенной термоядерностью. Три глотка этого пойла открывали мне веки как вию и не давали спать часов 8. При этом сердце, естественно, превращалось в пламенный мотор, который выбивал из ребер ударную партию группы «Рамштайн». Ближе к 6 вечера ветер нагнал густые тяжелые тучи с юга, видимо, со стороны Азовского моря, и пошел снег. Снег на Донбассе в большом количестве выпадает нечасто. А этим вечером он повалил большими хлопьями, скрывая черноту земли, воронки и разрушенные здания. Снегопад был настолько густой и липкий, что не позволял поднять вверх птичку и разглядеть что-либо впереди в 50 метрах. Это было большое везение, которым мы и воспользовались. Я вспомнил, что нам выдавали белые маскировочные халаты, которые я называл «костюм снежинки», и быстро разыскал все имеющиеся у нас подразделения экземпляры. Большинство из них лежало у нас в подвале, а часть уже успели разобрать по группам. Мы быстро сформировали 3 штурмовые группы по 3 человека и всех переодели в маскировочные костюмы. Первую группу я собрал из БСников, которые имели опыт службы в армии и принимали участие в боевых действиях. Второй резервной группой руководил Эльф, а третью группу возглавил Абакан. Короче, мужики, задача такая. Я осмотрел их в костюмах и про себя назвал их хороводом «Снежинка». Первая группа незаметно, не создавая шума, заходите отсюда, вдоль забора у заправки. Перемещайтесь к этим зданиям, которые стоят сразу за ней, и занимаете первый окоп, в котором вчера не было ни одного человека, и создаете нам плацдарм для дальнейшей работы. Группа Ромы страхуете отсюда, а ты, Эльф, берешь на себя это направление и кроешь их всех. Начинаем в 6. Вопросы? Нет вопросов.